И среди них есть внутренние снадобья и внешние снадобья. Для получения внешнего снадобья ищется вода истинного, единого, прежде небесного состояния, каковая содержится в 3 грамме вода. Из этой воды получается истинный свинец прежде небесного состояния, а из этого свинца получается ци истинного единства прежде небесного состояния. Это ци есть ян, содержащийся в инь. Оно есть мать неба и земли, исток воды и огня, предок солнца и луны. Оно соответствует янской энергии, порождаемой накоплением инь. Тигр относится к металлу, который порождает воду. Но в попятном движении мать вскрывает свое дитя, и поэтому говорится, что тигр рождается от воды. Что касается внутреннего снадобья, то оно содержится в выделениях прежде небесного состояния 3 граммы огонь. В этих выделениях содержится киноварь прежде небесного состояния, который хранит в себе истинную ртуть. Эта ртуть есть инь внутри ян. В человеке 3 грамма огонь соответствует сердцу. Сердце порождает кровь, в которой содержится выделение истинного единого, и эти выделения стекают вниз. Кровь принадлежит ян, а выделение инь. Дракон относится к дереву, которое порождает огонь. Но в попятном движении мать скрывает свое дитя, и поэтому говорится, что дракон рождается от огня. Те, кто желают постичь дао, должны сначала обрести внешнее снадобье, прежде чем обрести снадобье внутреннее. Внутреннее снадобье соответствует недеянию, поскольку оно не может ничем воспользоваться для своих действий, а внешнее снадобье соответствует деянию, ибо оно может воздействовать на вещи. Внешнее снадобье относится к вещественному телу, а внутреннее снадобье относится к телу истины. Конец цитаты. Джэнь Джисюй. Принципы золотого эликсира. 14 век. Конец раздела. На страницах с 313 по 330 естественные и точные науки. Традиционная космология. По представлениям древних китайцев, мир возник в результате развертывания, или точнее сказать, последовательного деления первозданного хаоса, который воплощает собой одновременно предельную пустотность и предельную наполненность. Как пустота, хаос постоянно отрицает, опустошает сам себя, уклоняется в нечто иное, и его бытие — это непрестанное превращение, которое равнозначно высшему постоянству. В даосских книгах описывается многоступенчатая схема эволюции мироздания из великого начала, которая завершается появлением 10 000 вещей, то есть физического мира. В книге «Перемен» тот же процесс описан, как уже говорилось, в категориях разделения великого единства на полярные силы инь и ян, затем на 4 образа — времени, года и стороны света, и 8 триграмм, представляющих всю полноту сущего. Наконец, в карте «Великого предела» космический круговорот толковался в категориях последовательного разделения безначального уфан, в котором приходит к завершению великий предел. Тайцзи бытия. Ученый 16 века Ли Шич Жень, автор классического справочника по китайской фармакопее, нарисовал более подробную картину мировой эволюции. Первые части труда Ли Шич Женя занимают описание первичных стихий мироздания воды и огня, за ними следуют главы, посвященные Земле, матери всех земных вещей. Далее описываются руды и минералы. Растения рассматриваются в порядке возрастания их размеров. Сначала идут травы, за ними злаки, далее овощи, фрукты и большие деревья. Обитатели животного царства располагаются в следующем порядке. Насекомые, рыбы, моллюски, птицы и звери. Венцом же мирового творения является человек. По китайским представлениям, огонь есть чистая нематериальная энергия. Ли Шичжэнь различал 4 вида небесного огня, 5 видов огня земного и 3 человеческого. Он также выделил 4 неопределенные разновидности огня – холодный огонь, тепло, испускаемое кристаллами и прочее. Что касается воды, то она считалась воплощением предельно инертной вещественности. Любовь к изменчивости и многообразию вещей не мешала китайцам отчетливо сознавать субстанциональное единство мироздания. Это единство воплощалось для них в уже упоминавшемся выше понятии ци – всепроникающей мировой энергии или жизненной силы. Страница 314. Изначально знак ци обозначал живительные испарения и дыхание. Иначе говоря, в нем отображалось также представление о мире как одном теле. Древние китайцы полагали, что всякие вещи и сама жизнь — это скопление ци, которым и обеспечивается преемственность всего сущего. Сверхчувствительность мудрого проистекает из способности воспринимать мир, не отделяя себя от мира, а наоборот, открывая себя током мировой энергии. Небо образовалось из поднявшихся кверху чистых и легких частиц ци. Земля же возникла из частиц, опустившихся вниз, тяжелых и мутных.